Следующий день. Семья Гести и семья Такимикадзучи покинули 18 этаж. Потратив некоторое время на серединных этажах для устранения денежных потерь из-за битвы с боссом этажа и проведённой в ревире ночи, боевая группа поднялась на поверхность перед самой ночью. Небольшая часть пошла к обмену, остальные сразу пошли рассказывать своим богам, как прошла экспедиция в подземелье. В центральном парке авантюристы разошлись своими путями. Вельф одиноко побрел по городским улицам, заливаемым оранжевым светом заходящего солнца. С обеих сторон улицы в зданиях было очень оживленно. Авантюристы, вернувшиеся из подземелья, рассказывали историю о своей храбрости обычным посетителям, работникам баров и всем, кто был не против послушать. Барды наполняли бары задорной музыкой, а слушатели их выступлений неспешно потягивали из кружек эль. Даже разносившие заказы работницы вечерних баров начинали пританцовывать. Улыбки и смех указывали на то, что люди отлично проводят время. Вельф шёл в оживлённой толпе людей, не произнося ни звука. Пока он брёл, никто не обмолвился с ним ни единым словом, будто никто не замечал его существования. После пылкого разговора в подземелье он не встречал Цубаки. Её слова, впрочем, никуда из его головы не делись. Они всё ещё звучали в ушах парня, затягивая его в пучину отчаяния каждый раз, когда он задумывался. «Проклятье!» Рыкнула Вельф, мотая головой. Он снова и снова задавал себе вопрос, к которому пришёл вчерашней ночью, и никак не мог на него ответить. Несмотря на то, что ответ на этот вопрос был вполне однозначен, Вельф пал духом, разочарование брало над ним верх. Шагая вперёд, он смотрел только на свои ноги. Его глаза не видели ничего, кроме каменной мостовой. Он шёл на запад. Наконец, когда последние солнечные лучи скользнули по его жакету... «Вельф!» Голос, который он никак не ожидал услышать, парень застыл. Глаза округлились, и он повернулся к источнику услышанного голоса. На какую-то секунду ему показалось, что у него помутился рассудок, и у него начались галлюцинации, а это обращение — часть его разыгравшегося воображения. Но вскоре он разглядел в тёмной аллее очертания силуэта. Силуэт будто поманил Вельфа плащом и, развернувшись, пошёл по аллее. Приглашение идти за ним, не меньше. Вельф воспользовался этим приглашением, не раздумывая. «Да нет, не может быть. С чего бы?» Парень двинулся по узкому переулку следом за силуэтом. Всё больше вопросов возникало в голове красноволосого кузнеца, приводя в беспорядок его мысли. «Как он мог здесь оказаться?» Пульс ускорился. Казалось, что стук сердца отдаётся в ребра. Он был слишком громким, чтобы его игнорировать. Волнение переполняло Вельфа, преследующего таинственный силуэт в плаще по одному из неприметных переулков города, пока, наконец, силуэт не остановился. Они оказались в какой-то глуши, в переулке было грязно, оживлённые голоса из таверн остались далеко позади. Силуэт в плаще повернулся лицом к стоящему в пустынном узком переулке Вельфу, а потом снял капюшон. «Давно не виделись, Вельф». Под капюшоном парень увидел лицо мужчины, ставшего на порядок старше. Необычно много морщин покрывало его лицо, отчего непросто было определить его возраст. Тёмные волосы, довольно длинные для мужчины, собранные в хвост на затылке, глаза говорили о том, что он прошёл немало трудностей и испытаний. В его взгляде не было ни блеска, ни силы. Вельф не мог поверить своим глазам, когда увидел в этом зрелом мужчине отражение себя самого через несколько десятилетий. Красноволосый кузнец наконец смог открыть рот и произнести: «Старик!» Стоявший перед ним человек был его настоящим отцом, по их жилам бежала одна и та же кровь. Вилл Кротца. Вельф порвал с ним все связи 7 лет тому назад, этот человек был частью его прошлого. Житель Ракии, текущий глава павшей дворянской семьи Кротца. «Почему ты здесь? Зачем тебе сюда приходить? Нужно ли отвечать на этот вопрос, дурачина?» Вельф едва сдерживал свой дрожащий голос. Вилл с ног до головы осмотрел его усталым взглядом. Красноволосый кузнец скрипнул зубами. Как и сказал мужчина, ответ был очевиден, он был за городской стеной. Здесь не о чем было думать. Сейчас в городе не было человека, который бы не слышал о том, что 30-тысячная армия сражается с Альянсом Орарио. Вилл Кротца состоит в армии Короля Божества, пришедшего с Запада. Кровь Вельфа закипела, когда картина сложилась в его голове. Этот человек проник в город-лабиринт как часть вторжения Ракии. «Не может быть!» Причина, по которой Вилл проник в город, причина, по которой мужчина решил с ним увидеться, причина, по которой Ракия начала вторжение, Отец парня наблюдал, как меняются выражения на лице его сына, и назвал единственный ответ. «Вельф, делай для нас магические мечи. Королевство Раки, сам бог Арес признал мощь твоих магических мечей. Те, что ты сковал ради того бесполезного развлечения богов, это дар нашего рода». Бесполезное развлечение богов – битва. Навык изготовления магических мечей сделал Вельфа известным не только среди авантюристов Арарио. Слух о невероятной мощи его оружия достиг королевства Раке. А теперь Арес устроил вторжение, чтобы присвоить мощь магических мечей к родству себе. «Эта война началась из-за тебя». Суровая правда ударила Вельфа не хуже апперкота, шок пробежал по телу парня и лишил его дара речи. Эти магические мечи сделали армию Раке непобедимой, позволив государству достичь в былые дни небывалой славы. И сейчас Ракия собиралась восстановить свой легендарный статус вторжением в Арарио и похищением кузнеца. Вельфа поразило, насколько Ракия одержима магическими мечами Кротца. «Разумеется, мы готовились к вторжению в Арарио, но как только до нас дошел слух о случившемся на битве, бог Арес и наш король сменили планы. Я исполняю роль в твоем возвращении. Идем со мной, Вельф. С магическими мечами Кротца Ракия вернет себе былую славу». Божество жаждет битв. Вельф понимал, что, скорее всего, он не единственная цель Ракии. Однако тот факт, что королевство Ракия мобилизовало 30-тысячную армию и начало полномасштабную войну, лишь подлило масло в пылающий в сердце парня гнев. «Совсем охренел!» Слова практически сами собой вылетели изо рта Вельфа. Гильдия очень строго следит за потоком способных авантюристов, поэтому вывести повысившего уровень авантюриста за пределы города незаметно практически невозможно. Непросто и перебраться через городскую стену. Если бы Вилл просто попытался похитить Вельфа, один крик и авантюристы ближайшего бара, а за ними и остальные авантюристы Арарио, придут ему на помощь. Решением было привести 30 тысяч солдат и вывести из города всех первоклассных авантюристов. Скорее всего, сражение продолжается только для того, чтобы похитить Вельфа из Арарио. Королевство Ракия желает снова вернуться в лучшие времена и присвоить себе мощь магических мечей Кротца. «Иди к черту! Я? Присоединяться? И не мечтай! Я давно распрощался с семьей Ракии! У меня нет причин играть в ваши тупые безумные игры!» «Дурачина! Я дал тебе шанс решить все миром из жалости к тебе!» Отец и сын уставились друг другу в глаза, напряжение чувствовалось в воздухе, но Вельфа не испугал угрожающий тон Вилла. Парень потянулся к мечу за своей спиной, его губы скривились в улыбке. «Что будешь делать дальше? Похитишь меня? Попытаешься утащить силой?» Вельф заметил во тьме еще несколько силуэтов, пытавшихся скрыть свое присутствие. Он окинул переулок взглядом, готовясь к драке. «Может, мы и в переулках, но люди услышат драку, а как только о вас узнают, вам не сбежать из Арарио!» Вельф – авантюрист второго уровня. Он сильнее большинства людей, живущих за пределами центра мира, включая большую часть бойцов армии Ракии. Его противники должны были продумать какой-то план. Парень удивился тому, что они смогли появиться на улицах без ведома гильдии, но это также означает, что в город проникла лишь малая часть армии Ракии. Чтобы захватить его, потребуется больше пары солдат. Преимущество на стороне Вельфа, его рука уже на рукояти двуручника, несмотря на напряженность своего сына, выражение Вилла не изменилось. «Если откажешься идти с нами, мои люди по всему городу используют магические мечи. Подлинники Кротца, кстати». Рука Вельфа остановилась, вытащив двуручник из ножен на несколько сантиметров. В его глазах можно было прочесть удивление. «Не пытайся обмануть меня этой чушью! В Раке не осталось магических мечей Кротца!» «Вообще-то нет, остались. Время пощадило полусотни с тех времен, когда на нас пало проклятие фей». Мужчина добавил, что Вельф был слишком мал, чтобы узнать об этом секрете семьи, когда ушел. Впервые за весь разговор на лице Вилла появилась улыбка. В дни славы королевства Ракии магические мечи Кротца стали инструментом разрушения. Они сметали все на своем пути, будь то горы, озера и даже эльфийские леса становились горстками пепла. Это вызвало гнев эльфов и фей, магические мечи были разбиты, а на семью кузнецов, которые их ковала, пало проклятие. После долгих лет появился Кротца, способный ковать магические мечи. В голосе Вилла не слышалось подвоха, когда он рассказывал о магических мечах, которые пережили уничтожение феями и проклятие. Командиры так боялись их потерять, что они столетиями собирали пыль. Улыбка не сходила с морщинистого лица Вилла, доставшего из-под плаща клинок. Это послужит доказательством. Лежавший в руках Вилла клинок был, несомненно, магическим мечом. Вельф понял это в то мгновение, когда по клинку пробежала красноватая энергия, и это лишило его дара речи. Кровь кратца в его жилах признавала родную ей магию, оружие не было подделкой. «У моих соотечественников по одному мечу. Если я подам сигнал или не вернусь в указанное время, они превратят Арарио в филиал ада на земле. Если использовать магические мечи кротца, последствия будут катастрофическими. Как эльфийские леса и дома фей, мирный город будет сожжён дотла, здания рухнут, а множество невинных жизней будет потеряно». Вилл видел, что его сын прекрасно это понимает, и прикрыл глаза. «Пойдёшь с нами, ничего этого не случится. Совсем ничего». Старший кротца наблюдал, как запал пропадает с лица его сына, и его улыбка превратилась в зловещую хмылку. «Вельф, королевство Ракия снова поднимется с твоим возвращением. А мы, семья Кротца, будем процветать, как в былые дни. Деньги, власть, слава – всё будет нашим!» Вилл говорил, и каждое его слово было наполнено восторгом, будто он избавлялся от какого-то груза. «Бог Арес дал нам слово, что восстановит нашу семью и даст нам положение, которое было нашим по праву за изготовление магических мечей. Имя нашего рода будет греметь снова. Самая сокровенная мечта нашего рода снова исполнится, и я увижу это собственными глазами». Вилл дал волю эмоциям, и в его мёртвых глазах снова начало появляться сияние, длинные волосы колыхались от заметной дрожи. Блеск в его глазах очень быстро стал подобен безумному, они мерцали даже в тусклом свете переулка. Вельф не мог и слова произнести, увидев одержимость, с которой говорил член его семьи. Вилл посмотрел на своего сына и улыбнулся, морщины на его лице скривились ещё сильнее. «Готовься покинуть Арарио этой ночью. Возьми с собой все магические мечи и принеси их в хранилище на юго-западной стороне города в полночь. Не думаю, что есть смысл напоминать тебе, что случится, если ты проболтаешься, так ведь?» Отдав своему сыну все приказы, Вилл снова скрылся в тенях. Большая часть его товарищей также отступила, но несколько человек осталось неподалёку от Вельфа, парень чувствовал, что за ним наблюдают. Красноволосый кузнец какое-то время после ухода своего отца не мог сойти с места, его дрожащие руки сжались в кулаки.